Щуки. Щуки — пресноводные рыбы из отряда щукообразных. Сходное название — панцирные щуки — носят рыбы из другого отряда — панцирникообразные. Общее у них — удлиненное тело, похожее на торпеду, острые зубы и хищные повадки. Щука обыкновенная. Существует 7 видов семейства щуковых отряда щукообразных. Самая известная — щука обыкновенная, которая обитает в реках и озерах Евразии и Северной Америки. Щука предпочитает небольшие прохладные заливы, озера и речки, сильно заросшие травой, не любит жаркий климат и излишне теплую воду. Щуки не выносят высоких температур, поэтому они водятся только в холодных или прохладных реках. В Африке и Южной Америке этой рыбы нет. Эта хищница вполне может справиться с добычей, чьи размеры и вес превышают половину ее собственных. Экипировка хищницы. Чешуя и плавники щуки покрыты разнообразными пятнами. Такой раскрас отлично приспособлен для маскировки в зарослях водных растений. Как правило, щуки не преследуют добычу, а атакуют из засады. Спинные плавники расположены у самого хвоста, что помогает рыбе делать стремительные броски. Речные волки. Щук называют речными волками и санитарами подводного леса. Они охотятся на все виды речной рыбы — плотва, окунь, карась, а также на земноводных и рептилий — крупных насекомых, мелких млекопитающих, мышей, кротов, мелких водоплавающих птиц. В первую очередь, конечно, в их пасть попадают наиболее слабые, но у хищницы есть грозный враг — человек, ведь поймать большую щуку — гордость для рыболова. Наибольшая длина щук составляет 3,5 метра, а весят крупнейшие особи — около 100 килограммов. Панцирная щука. Панцирная щука или рыба-аллигатор, или миссисипский панцирник — крупная пресноводная рыба семейства панцирниковых, распространенных в Северной Америке. Внешне похожа на аллигатора. Имеет вытянутое тело, покрытое прочной чешуей, похожей на панцирь. Вытянутая пасть оснащена острейшими зубами. Панцирные щуки выглядят в настоящее время так же, как и 150 миллионов лет назад, когда они жили по соседству с динозаврами. На панцирную щуку охотятся только ради спортивного интереса. Ее мясо неприятно на вкус, а икра ядовита.